У нас по праву входит в широкий поэтический обиход понятия «любовь», «радость», «гордость», составляющие содержание гуманизма. Но некоторые молодые, да и не молодые, иногда поэты, как-то сторонкой обходят четвертую сторону гуманизма, выраженную в суровом и прекрасном понятии «ненависть». Съезд встретил эти слова продолжительными аплодисментами. Да, прекрасно мыслит и без обиняков выражает свое мировоззрение литературная поросль, языком которой говорит этот Сурков. Может быть, Николаю Ивановичу и вправду следовало бы не выбраковывать горячую, но, наверное, не всегда еще многоопытную публику. Хотя разве это не отличнейшая поэтическая находка у Суркова, когда он в своей речи, снова обратившись к образу девушки в белом, с подлинным пафосом произнес: «Наша молодежь выходит на демонстрации с букетами цветов в руках, но за плечом девушки в белом платье, идущей мимо мавзолея, покоится винтовка. И строгая тень штыка падает через плечо вперед на мостовую, указывая линию движения». Ну, никак нельзя было сделать свободно и два, и три шага в собственном парке. Получалась одна группа спорящих или просто разговаривающих, сдавала на руки другой, и так казалось без конца. Потому и к стайке вокруг Николая Ивановича только добрался, а молодежи и след простыл. «Вас поклевали и полетели к новой добыче молодые орлы?» — обратился Горький к Бухарину. «Видал, как они на вас, Николай Иванович, наседали?» Невысокий рыжеволосый с редкой бородкой Бухарин по обыкновению сунул ладони за широкий кожаный ремень, опоясывавший косоворотку. Кожанка в накидку, как всегда, и вскинул озорно вверх свое почти безвозрастное лицо. «Так, говорите, от меня пух летел. Похоже, не сдобровать мне, если бы не заметили вас, Алексея Максимовича, идущего мне на выручку. К ним, саранче, уже и Илья Муромец, Демьян Бедный, на помощь подскочил, и, как слон, чуть не вздел меня на бивни. А все почему? Видите ли, оказывается, в моем докладе я поместил разбор творчества Демьяна не в разделе «Современники», а чуть раньше, там, где говорил о классиках Блоке, Брюсове, Маяковском. «Похоронил меня? Живым уже не считаешь?» — трубно возопил наш классик, сам же, конечно, радовался тому, что я назвал его настоящим пролетарским поэтом, принципы творчества которого — массовость и народность. Ну, а у молодежи свои претензии. По их словам, я вообще ликвидировал пролетарскую поэзию, потому что не назвал Безыменского Шекспиром, Жарова — Гёте, Светлова — Гейне. «Каковы претензии у вашей молодой гвардии, Алексей Максимович?» Звонко по-мальчишески расхохотался и тут же вполне серьезно. «Многие, о ком я говорил в докладе, настоящие поэтические индивидуальности, но им подай высшие оценки, критерии же пониже, а я их тяну выше, выше, к масштабам, которыми мы измеряем сейчас всю страну». Горький расправил ладонью усы. «Хорошие люди растут, отменно хорошие. Раньше, бывало, каждый за себя лишь готов был постоять. Тут же интерес целокупный, коллективистский и, что важнее всего, классовый. Разве не о таких молодых бойцах мечтала партия, когда вы, большевистские вожди, вместе с Лениным поднимались на штурм старого мира?» Но восхищала не только молодежь сама по себе. Радовала, что она именно купна с теми, кто уже по всем статьям мастера. Вон и сегодня в зале, и здесь, на даче, вместе с племенем молодым, седовласые, закаленные, Лавренев и Новиков Прибой, Серафимович и Зощенко, Вересаев и Пастернак, Шишков, Петров Скиталец, Яшвили, Пришвин, Табидзе, Каверин. Каждый из них чуть ли не классик. По крайней мере, те, что уже создали немало и в силу своего таланта обещают одарить новыми шедеврами. Да-с. А ведь еще совсем недавно и они...